Глава 27. Домой я вернулся в бешенстве. Нарычал на охрану, что спокойно отсиживалась в машине, когда меня убивали. Да, умом я понимал, что сделать они ничего не могли, но легче от этого не становилось. Пересмотрев записи и удовлетворенно кивнув, я понял, что с бандитами будет покончено. Доказательства сговора у меня есть, и под суд теперь пойдут не только детишки, но и их родители, заказавшие убийство. Только ради этого стоило рискнуть своей шкурой. А еще Алгомская эта. Тварь, сука, ненавижу. Все видела, все знала и ждала. Как же, на контроле у нее все. Если замерить время моей атаки, то этот гад вполне мог успеть меня убить, пока появились агенты. И как она меня вообще видела? Они что, умудрились в туалете камеры поставить, извращенцы хреновы? И откуда она знала, что меня будут мочить в сортире? Раненым зверем я метался по комнате, посылая проклятия на головы аристократов, моего отца и этой сволочи. А вот Лена приятно удивила. Откуда она узнала о покушении? И не побоялась позвонить, предупредить. Возможно, я ошибался насчет нее. Ведь с волками жить, по-волчьи выть. Изолируя ее от этих уродов, дай нормальную компанию, и, возможно, она бы стала иной. Тем более в памяти Тимофея не было с ней конфликтов, и мой вызов тогда она не принимала. Тогда что? Все пошли, и она пошла. Все били, ну, и она тоже. Так сказать, чтобы не отрываться от коллектива? Ладно, насчет нее выводы делать пока рано. Все равно ее отец повесит на меня ее тушку. И, кстати, вот тоже вопрос. Дочка, значит, позвонила предупредить, а отец нет? Хотя он тоже об этом говорил, но не в этот момент. Правда, она могла действовать с его подачи. Типа сам не захотел светиться на тот случай, если вдруг тайный сыск начнет звонки проверять. Увалившись в одежде на кровать, я прокручивал в голове битву с этим уродом. В момент смерти морок или что там было, с него спал. И я видел, что под личиной старшеклассника скрывался вполне себе взрослый мужик. Тогда вопрос. Почему он действовал настолько глупо и так же глупо подставился? Не ожидал от обычного пацана сопротивления? Нонсенс. Мы аристократы. Нас с раннего детства учат, как защитить свою жизнь. И потому придумывать такой нелепый план по моему устранению было просто самоубийственно. Все это как-то не складывалось у меня в голове в цельную картину. Единственным оправданием всему этому цирку могла быть банальная спешка. Да, они просто не успели подготовиться, и это сыграло мне на руку. А Алгомской, этой суки... «Ваше сиятельство!» — раздался за дверью голос слуги. «Прибыли княгиня Алгомская и просят вас принять ее». «Что, бля?» «У этой твари хватило наглости еще и ко мне домой заявиться?» «Но принять придется. Этикет и все такое». Да и интересно послушать, как она оправдываться будет. Хотя, будет ли? У тех, кто стоит на страже закона, а по факту над ним, мораль совершенно иная. Что для них жизнь одного человека, если они ворочают судьбами миллионов? Уверен, я для нее очередное развлечение, и мои угрозы ей, что слону дробина. Ладно, хочет, примем, но максимально холодно. Проводи ее в рабочий кабинет и прикажи подать кофе и что там к нему полагается. «Может накрыть стол? Время-то обеденное!» Попытался проявить инициативу он. «Обойдется кофе!» – прорычал я в ответ. «Исполняй!» «Как вам будет угодно!» – послышался голос, и я услышал спешно удаляющиеся шаги. Переодевшись и приведя себя в порядок, я прошел в кабинет, где скучала моя гостья, с легким любопытством рассматривая окружение. Ничего важного здесь не было. Да что там, в нем вообще ничего не было. Правда, после того, как она уйдет, надо будет проверить помещение на всякие прослушивающие устройства. Хотя, думаю, не рискнет она их оставить. Влезать в дела независимого княжеского рода просто так никому не позволено. «Вероника!» – начал я. «Просто Вероника, давай без отчеств и прочих расшаркиваний, Тимофей. Или мне уже можно звать тебя просто Тим? Тогда и ты зови меня Никой. Или, как я уже говорила, Верой?» «Не думаю, что это хорошая идея, Вероника Анатольевна. Уверен, что по имени к вам могут обращаться лишь члены вашей семьи, коим я не являюсь. поэтому не стоит переступать рамки приличия». «А ты хочешь стать частью семьи?» – подалась она вперед. «Воздержусь», – категорически отрезал я, садясь в кресло. «Меня вполне устраивает моя, и хватает мозгов, чтобы не лезть в чужую». «Своя?» – насмешливо фыркнула она. «Отец ненавидит, его жены тоже, брат с сестрой презирают. Хотя насчет сестры уже не уверена». «Да что там? Тебя даже твоя няня, добрейшей души человек, не любит. Нужна тебе такая семья?» «Вы очень хорошо осведомлены о моих взаимоотношениях с родственниками. Но я не пойму, к чему такой интерес?» «Любят, не любят. Это касается только их и меня. И уж точно не касается вас. И простите, я сегодня очень устал и хотел бы отдохнуть. Поэтому давайте оставим пустые разговоры о моей семье и перейдем к цели вашего визита». «Ты Бука, тебе уже об этом говорили?» Картинно надулась она, но в тот же момент ее глаза стали жестокими, и в них мелькнула сталь. «Хочешь серьезно, Тимофей? Что ж, изволь. Поправь меня, если я где-то ошибусь. Тимофей Владимирович Мышкин, 17 полных лет, маг огня. Уровень подмастерья, почти мастер. Владение воздухом или иными стихиями не зафиксировано. До недавнего времени не показывал особо выдающихся результатов, хотя прошел суровую боевую подготовку на уровне офицера сил специального назначения. Уровень подготовки – мастер. До витязя сильно не дотягивает, но, судя по прогрессу, потенциал огромен. Характер вздорный, импульсивный, местами истеричный. Авторитетов не признает, склонность к анализу отсутствует. К службе в императорских силовых структурах непригоден. Но вот произошло ранение, ну или попытка убийства, после чего характер изменился полностью. Дальше рассказывать не буду, ты и так остальное знаешь. Но вопрос есть. Кто ты такой, Тимофей Багрянин? Наши аналитики проанализировали твой бой с наемным убийцей. И знаешь, какой сделали вывод? Ты воспользовался единственным, повторяю, единственным шансом на победу, за доли секунды прокачав ситуацию и приняв решение. На это старый Багрянин не был способен, в отличие от нового. Да, кстати, если тебе будет интересно или важно, всех заказчиков мы арестовали. Астахова, как непосредственного заказчика убийства, ждет смертная казнь. Милодарский пойдет как соучастник. 25 лет каторги, все имущество будет отписано в казну. Тебе там, кстати, тоже причитается за обиду. Родовой герб сломан. Остальные отделаются легкими сроками, от 3 до 5 лет. Кроме тех, с кем я договорился? Да, кроме них. Мы знаем о переводах денег и о вашей договоренности. К ним претензий нет. Завтра на заседании суда ты подтвердишь, что к этим родам ты претензий не имеешь, и дело в их отношении будет прекращено. Но это не отменяет моего вопроса. Кто ты, Тимофей? Вы задаете вопрос, Вероника Анатольевна, на который у меня нет ответа. Я? Это я. А изменение характера спешите на смерть. Ну да, на смерть. И после этого ты обрел знания, доступные лишь богам. Знаешь, Тимофей, мы Громовы, а в нас течет эта кровь, по сути полубоги. Да, мы носим иные фамилии по распоряжению прадеда. Не знаю почему, но только детям моей прабабушки Ольги, что в девичестве была долгорукой, было позволено носить фамилию Громовых. Остальные остались, так сказать, при своих. Мы живем долго, но не бессмертны. Мой прадед издал указ, что ветвь правления должна меняться каждые 60 лет, дабы давать дорогу молодым. Повторюсь, мы смертны, в отличие от тех, кто нам дал жизнь. Я видела, как мой прадед рыдал над могилами своих детей. Он не мог даровать им бессмертие, хотя и хотел. С тех пор он очень редко навещает нас и удостаивает разговором. Мне кажется, он старается относиться к нам, как к чужим, чтобы не привязаться. Правда, у него это плохо получается. Улыбнулась она. И все же мы видим его очень редко. А вот простые смертные его вообще не видят. Он – бог всех миров и не вмешивается в жизни разумных. Наши прабабушки более активны в этом плане, но не суть. Так вот, я не помню и исторически не зафиксировано ни одного, я повторю, ни одного случая, чтобы пра поставил на кого-то свою метку и удостоил его разговором. И каково же было мое удивление, когда я увидела ее на тебе? Чем ты так привлек его? Что он тебе сказал или пообещал? Что такого глобального грядет, раз он впервые за сотни лет решил напрямую вмешаться? Почему бы вам не спросить об этом у него самого? Ну или у его жен на крайний случай? Ты меня слышал? Если пра не захочет, то его никто не найдет и не спросит. Или ты думаешь, что я могу вот так просто взять телефон, позвонить и поболтать с ним? Да я его видела от силы 3 раза в своей жизни. Пойми, Тимофей, я тебя расспрашиваю не из-за своей прихоти или любопытства. Мне нужно знать, к чему все это, чтобы успеть подготовиться. Быть может, раз он вам об этом не сказал, то и переживать не стоит. Я откровенно издевался над ней. А что? Имею право после всего. Быть может, это касается лишь меня и его? Ну, типа, я помог ему, а он помог мне. По-пацански и все такое. Узнаю жаргон прадеда. Задумчиво кивнула она. Значит, по-пацански, говоришь, и ты ему в чем-то помог. Ладно, приму пока эту версию за рабочую. Тем более это вполне возможно. У него свои представления о помощи мне зачастую непонятные. Но кто он, а кто я? Хорошо, Тимофей, я тебя поняла. Спасибо за беседу и все такое. Если что, обращайся. А можно один вопрос? Вероника, уже встав, с готовностью обернулась ко мне. Что означает ваша фраза «своих не бросаем»? А ты не понял, глупый? Она стремительно приблизилась ко мне. Все, на ком метка любой из богинь Громовых, для нас свои. Посмотрев мне в глаза, она вдруг притянула меня к себе и крепко поцеловала, так что у меня аж дух захватило. Мои руки сами легли на ее попку и крепко ее сжали, так что она застонала мне в губы. С трудом оторвавшись от меня, она лукаво усмехнулась и выскользнула из моих объятий, прошептав: «До сладкого еще рано. Оттягивать удовольствие все равно, что его продлевать». Затем выскочила из кабинета, оставив меня широко распахнутыми глазами и каменным стояком в штанах. Вместе с хлопнувшей дверью с меня будто спало наваждение. Это вот что сейчас было вообще? Какого хрена глава тайного сыска целуется с практически незнакомым парнем? Ей что, своих кобелей мало? Или во мне она увидела интересную зверушку, с которой решила поиграть? Очень похоже на правду. Зайдя в ванную, я прополоскал рот и вытер губы. Было мерзко, если честно. Почему мне что в том, что в этом мире так не везет с женщинами? Неужели нет девушки, у которой не будет никаких тараканов в голове? Хотя вроде такая есть. Может схватить Милу и удрать куда подальше? Денег у меня на пару жизней хватит. Забиться в тихий уголок, желательно, чтобы там росли пальмы и было вечное лето, и жить долго и счастливо. Эх, мечты, мечты. Все, лишние мысли прочь из головы. Сегодня надо просто отдохнуть. Завтра суд. Подъем, разминка и непонятный человек в гостиной, представившийся Леонардом Михайловичем, адвокатом князей Мышкиных. Лоснящаяся лысина, холеная морда и выражение довольства на ней не оставили мне сомнений в том, что сейчас меня будут разводить. После представления он разразился речью, суть которой сводилась к тому, что с делом он ознакомлен и будет сопровождать меня на суде по личному распоряжению главы рода. Мне же на нем рекомендуется молчать в тряпочку, пока дядя, профессионал, будет разруливать ситуацию. На мой резонный вопрос, а собственно, как он видит это самое разруливание, Тот пустился в пространственные рассуждения о том, что наживать врагов в это далеко непростое время не стоит. Лучше проявить снисходительность и положиться на моего отца, который после суда все решит к обоюдной выгоде, то есть к своей. Его рассуждения о добром и вечном вызвали у меня раздражение и головную боль, после чего он был послан на 3 буквы с точным указанием адреса, где его, безусловно, заждались. Раз отец захотел, чтобы я сам все решил, то и решать буду все сам. А в его услугах не нуждаюсь. Тем более, что все уже решено к моему. Последнее слово я выделил. Удовольствию. И ему ничего не обломится. Тот пофырчал, надул смешной щеки, изображая гнев, пробурчал что-то неладное о молодых да ранних и свалил, когда я предупредил его, что еще одно слово, и вызову его на дуэль, где с удовольствием убью. Слова конченого отморозка в очередной раз сыграло мне на руку, и он исчез так же быстро, как и появился. Приход этого жирного пельменя поднял мне настроение. Как говорится, у меня сегодня радость, я кому-то сделал гадость. А уж подгадить отцу сам хранитель велел. Нет, я не добрый, совсем не добрый и даже не положительный герой. Жизнь научила меня не оставлять за спину недобитых врагов и не надеяться на их благородство. Такое бывает лишь в книгах, а мы, увы, живем в реальности. Сегодня оставил жить недобитка, а завтра проснешься с огненным шаром в заднице и с перерезанным горлом. Так что никакой пощады, особенно к этим зажаренным крылышкам и салату с морепродуктами. С удовольствием позавтракав, я стал собираться в суд, который был назначен на 10 часов утра. Критически осмотрев свой гардероб, я выбрал костюм серого цвета из гуанаку, шерсти верблюдов, что обитали на севере империи ацтеков. Помню, как отец скрипел зубами, покупая мне его. Но деваться было некуда. На прием у графа Меншикова собирался весь цвет молодежи Москвы, и ударить в грязь лицом бедной одеждой было нельзя. С тех пор я его ни разу не надевал. Но вот и повод представился. На суде я не должен походить на бедного родственника. Максимум пафоса и княжеского презрения. Тем более процесс будут освещать государственные каналы. А это шанс показать себя сильным и независимым аристократом, способным без помощи влиятельного папочки решить свои проблемы. В будущем мне это очень пригодится. А теперь последние штрихи. Золотые запонки на руки, такая же прищепка для галстука, каплю одеколона шевалье на шею и образ готов. Едем. Зал суда был набит людьми. Дети аристократов сидели отдельно, за стеклом, отгороженных от остальных. Тут же присутствовали и их родители. И если часть из них сидела вполне свободно, то другая была в подавителях и наручниках. Самый гуманный суд в мире решил дать возможность всем участникам действия услышать приговор и попрощаться. В отличие от детишек, взрослых будут судить отдельно и в другой раз, и затягивать с этим не будут. Тайный сыск следил за ними, и доказательств вины было собрано более чем достаточно. Обменявшись поклонами с Лисицыным и проигнорировав Алгомскую, находящуюся тут же, я сел на выделенное мне место. Везде сновали журналисты, что настраивали аппаратуру и наметанным глазом определяли лучшие ракурсы для съемки. Агенты сыска вместе с полицией расположились по краям помещения, контролируя всех находящихся в нем. «Встать! Суд идет!» Торжественно разнеслось по залу, и все поднялись. «Что ж, началось. И посмотрим, чем все это закончится».